Глава 8. Чем горше жизнь, тем ярче слава. Танцор. Вокруг раскинулись холмы, сложенные из костей, которые трещали и перекатывались под ногами Ягутта всякий раз, когда Гитол пытался подняться выше по склону. Кровь на изувеченном лице уже начала засыхать, но один глаз по-прежнему почти ничего не видел из-за бело-розового осколка кости. Пульсирующая боль ослабла. «Тщеславие!» — пробормотал Гитол потрескавшимися губами. «Это не мой порог!» Он с трудом удержал равновесие и, шатаясь, выпрямился на склоне холма. «Непредсказуемые смертные!» Даже сам Худ не смог бы предвидеть такую наглость. Но, увы и ах, лик Вестника разбит, а то, что разбито, следует выбросить. Гитол огляделся по сторонам. Бесконечные холмы, безбрежное небо, холодный мертвый воздух, кости. Неповрежденная бровь Ягутта приподнялась. «Впрочем, я оценил шутку, Худ. Тут ты меня подловил, а теперь мне позволено уползать во свояси, прочь с твоей службы, на волю. Да будет так». Ягутт открыл свой путь, всмотрелся в возникший портал, ведущий в холодный безветренный мир Омтозфеллак. «Теперь я тебя знаю, Худ. Я знаю, что ты такое. Изысканная ирония, отражение твоей сущности. Интересно. «А ты-то сам знаешь, кто я?» Гитол шагнул на путь. Привычные холодные объятия ослабили боль, огнем терзающую лицо. Отвесные, изломанные ледяные стены по обе стороны озарили путника голубовато-зеленым светом. Ягутт остановился и принюхался. Ни смрада и массов, ни признаков вторжения, но разлитое вокруг могущество казалось ослабленным, поврежденным миллионами разломов, порожденных дерзостью тланов. Как и сами Ягутты, Омтозфеллак умирал медленной, мучительной смертью. «О, дружище!» — прошептал Гитол. «Скоро нам конец. Мы с тобой падаем в небытие. Вот простая истина. Дам ли я волю своему гневу? Нет. К тому же одного гнева будет мало. Всегда было мало». Гитол шел вперед меж стен, обратившийся в лед памяти, которая уже начала разлагаться. Они придвигались все ближе, смыкались вокруг Ягутта. Расселина возникла неожиданно, глубокий разрез, преградивший ему путь. Снизу поднимался тепловатый воздух, в котором чувствовался сладкий привкус гниения и болезни. Потемневший, покрытый проталинами лед по краям разлома пронизывали темные жилки. Замерев, Гитол прислушался к своим ощущениям и присвистнул. «А ты не сидел сложа руки, верно? Что означает это приглашение? Я часть этого мира, а ты чужак? Нет». Ощерившись, Ягутт уже было собрался перешагнуть расселину, но резко остановился, медленно повернул голову. «Я больше не вестник Худа», — прошептал он. «Меня выбросили. Ущербный слуга. Неприемлемо. А что ты мне скажешь, скованный?» Но ответа не будет, пока не принято решение, пока не закончится странствие. Гитол шагнул в разлом. Ягутт с удивлением обнаружил, что увечный бог сотворил небольшой шатер вокруг места своего заточения. Изломанный, поверженный, покрытый кровоточащими ранами, которые никогда не исцелятся, король цепей представлял собой истинный лик тщеславия. Гитол замер перед входом и громко произнес: «Сними завесу, я не собираюсь вползать к тебе на животе». Шатер задрожал, затем растаял, являя взору сидящую на влажном глиняном полу фигуру в бесформенной мантии с надвинутым клобуком. Над жаровней между ними поднимался дымок, изуродованная рука потянулась к углям, подгоняя к скрытому в тени капюшона лицу струйки сладковатого дыма. «Самый — хрипло сказал скованный. «Самый губительный поцелуй. Твое неожиданное желание отомстить было ощутимо, Ягут. Твоя вспыльчивость поставила под удар тщательно составленные планы Худа. Ты ведь это понимаешь? Именно это так разочаровало владыку смерти. Его вестник должен быть покорным. У его вестника не должно быть ни собственных желаний, ни амбиций. Не очень подходящий хозяин для такого Ягута, как ты». Гитол осмотрелся. «Я чувствую жар снизу. Мы приковали тебя к плоти огни, привязали к ее костям, и ты отравил ее». «Да, я гниющий шип в теле богини, который рано или поздно убьет ее. А со смертью огни погибнет и этот мир. Когда ее сердце остынет, иссякнет и живительный поток ее даров. Эти цепи нужно разбить, Ягут». «Все миры умрут», — рассмеялся Гитол. «Не я стану слабым звеном в цепи, увечный бог. Я ведь все-таки тоже был здесь, когда тебя сковали». Прохрипело существо. «Но ведь ты и есть слабое звено. Всегда был им. Ты думал, что сможешь заслужить доверие Худа, и не смог. И то был не первый провал. Нам обоим это известно. Когда твой брат Готас призвал тебя...» «Довольно. Уже и не поймешь, кто из нас увечен». «Мы оба, Ягут. Мы оба». Бог вновь поднял руку и медленно взмахнул ладонью. В воздухе возникли лакированные деревянные карты, обращенные лицевой стороной к Гитолу. «Узри», — прошептал увечный бог. «Дом цепей». Единственный зрячий глаз Ягутта сузился. «Что ты сделал?» «Я больше не останусь в стороне, Гитол. Я вступлю в игру. И обрати внимание, место вестника пустует». Гитол хмыкнул. «Не только вестника». «Ну да, но это только начало. Любопытно, кто заслужит право стать королем в моем доме? В отличие от Худа, я приветствую личные амбиции, привечаю независимость мысли и даже поощряю желание отомстить». «Колода драконов будет противиться тебе, скованный. На твой дом пойдут войной». «Так было всегда. Ты говоришь о колоде как о живом существе, но ее создатель обратился в пыль. Мы оба это знаем. У нее нет хозяина. Взгляни только на возрождение дома теней. Достойный внимания прецедент. Ты нужен мне, Гитол. Я приму твои изъяны. Все в моем доме цепей должны быть увечны, телом или духом. Взгляни на меня. Взгляни на это измученное тело. Мой дом — отражение того, что ты видишь перед собой. А теперь обрати свой взор на внешний мир. Кошмар, боли и поражений и есть основа владений смертных. Очень скоро, Гитол, у меня будут легионы последователей. Ты в этом сомневаешься?» После долгого молчания Ягут наконец проворчал. «Дом цепей нашел себе вестника. Что прикажешь, повелитель?» «Я просто рехнулся», — пробормотал Мурилья, но все равно метнул кости. Резные фаланги покатились, подскакивая, затем остановились. «Сегодня господин толкает тебя под руку, любезный друг. Увы тебе, однако же не твоему достойнейшему сопернику», — воскликнул Круп и потянулся за костями. «Ныне Круп внесет поправку, решительно удвоит ставку. А, изысканная рифма, да еще и к месту». Кости подскочили и остановились пустышками вверх. «Ха! Богатства сами идут прямо к Круппу в руки. Только загребай, великий маг!» Качая головой, быстрый Бен сгреб кости. «Шулеров я навидался всяких, и плохих, и великолепных. Но тебя, Круп, как ни стараюсь, не могу поймать на горячем. Шулеров? Упасите боги! Этой ночью из всех ночей вселенская милость снизошла на Круппа. Ее-то вы, злополучные неудачники, и можете засвидетельствовать. «Вселенская милость?» — фыркнул Мурилья. «Это еще что такое? Во имя худо?» «Эвфемизм для мошенничества», — проворчал Кол. «Делай уже ставку, Бен. Я намерен проиграть остатки своего тяжким трудом заработанного золота». «Это все стол», — сказал Мурилью. «Все на нем перекашивается, а Круп умудрился просчитать расклад. Даже не думай спорить, индюк толстозадый». «Круп будет спорить всегда, когда есть что спорить, любезнейшие друзья. Расклад еще не сложился. Примите искренние заверения, ибо главный герой сбежал от назначенной роли. Бегство сие, разумеется, иллюзорно, однако таковая отсрочка самоопределения может привести к наистрашнейшим последствиям. Но, к счастью для всех и каждого, Круп здесь с самыми неопровержимыми...» «Да без разницы», — оборвал его быстрый Бен. «Черное сердце там, где будет важнее всего, и череп в углу». «Смелая ставка, о загадочный маг! Круп утраивает на верную руку без единого перекоса». Маг фыркнул. «Никогда не видел ничего подобного. Никогда. Ни разу». Он запустил кости катиться по столу. Полированные фаланги остановились, сложились в раскрытую ладонь. Все символы и знаки идеально дополняли друг друга. «Ныне же увидел он, недоверчивый чародей, Круп изобилен златом!» Быстрый Бен оторопело уставился на костяную руку на потертой столешнице. «Ну и какой в этом смысл?» — зевнул Кол. «Круп выигрывает на каждом броске. Слишком топорно, коротышка. Хороший шулер всегда заботится тем, чтобы время от времени проигрывать». «Чем Круп и доказал свою истинную невинность. Безумен был бы шулер, что выигрывал бы вновь и вновь. О нет, воистину это милость, и она не подвластна Круппу». «Как ты это сделал?» – прошептал быстрый Бен. Круп достал пестрый шелковый носовой платок из рукава и промокнул лоб. «Внезапно пути взъярились, лижут невидимым пламенем воздух. Ай-ай, Круп вянет от такого пристального внимания. Пощады! Круп просит пощады, о грозный маг!» Быстрый Бен откинулся назад, бросил взгляд туда, где сидел, опершись о стенку палатки и прикрыв глаза, скворец. «Что-то тут нечисто, клянусь. Только поймать не могу, он скользкий». «О боги, какой же скользкий!» Скворец хмыкнул. «Оставь», — с ухмылкой посоветовал командир. «Больше чем уверен, что ты его не поймаешь». Мак обернулся к Круппу. «Ты не то, чем кажешься». «Нет, именно то», — вклинился Кол. «Взгляни на него. Жирный, липкий, скользкий, как здоровый клубок из масляных угрей. Круп именно то, чем кажется, уж поверь мне. Только посмотри, как он вспотел, покраснел, как вареный рак. Глазки выпучил, да еще и ерзает. Вот это и есть Круп, до последнего дюйма». «Круп в смятении. Какой безжалостный разбор! Круп стерт в порошок столь пристальным вниманием». Коротышка начал выжимать платок, и глаза присутствующих округлились, когда на стол хлынул поток маслянистой воды. Скворец лающе рассмеялся. «Да он вас всех за пояс заткнул. Ерзает, потеет. Все иллюзия, обман. Круп уничтожен такой проницательной наблюдательностью. Он теряет присутствие духа, тает, начинает нести чушь». Коротышка замолк, потом потянулся вперед и сгреб свой выигрыш. «Круппа мучает жажда. Он интересуется, не плещется ли в той заляпанной фляге немного вина. И еще больше Круппа интересует, что же принесла Корлот глухой ночью ко входу в шатер, где все до одного уже с ног валятся после очередного бесконечного дня на марше». Полог палатки откинулся, и в круг света вступила Тистая Анди. Взгляд ее фиолетовых глаз упал на скворца. «Командир, мой повелитель просит тебя незамедлительно прибыть в его шатер». Скворец поднял брови. «Сейчас? Что ж, я приму приглашение». Он медленно поднялся, щадя больную ногу. «Я тебя еще раз гадаю», — произнес быстрый Бен, буравя взглядом Круппа. «Круп категорически отрицает наличие всех и всяческих сложностей, присущих его натуре, о подозрительный чародей. Простота любовницы Круппа пребывает в счастливом сговоре с его дорогой супругой Правдой, конечно же. В давнем и преданном союзе живут эти трое». Он продолжал говорить, когда Скворец покинул шатер и зашагал Скорлот через лагерь Тисты Анди. Через несколько минут командир покосился на женщину позади. «Я думал, твой господин в отъезде. Он не показывался уже много дней». «Он по-прежнему с нами», — ответила Корлот. «Аномандер Рейк недолюбливает штабные совещания и тому подобное. Карга держит его в курсе всех событий». «Интересно, чего же тогда Рейк хочет от меня?» Корлот чуть заметно улыбнулась. «На этот вопрос он ответит и сам, господин». Скворец замолк. Шатер рыцаря тьмы ничем не отличался от жилищ других Тисты Анди. Никакой охраны, обычная палатка примерно посередине ряда, освещенная одиноким фонарем. Корлот замерла перед пологом. «Мой долг исполнен. Входи, командир». Аномандер Рейк сидел в обитом кожей походном кресле, вытянув длинные ноги. Такое же кресло пустовало напротив. Рядом располагался низкий столик с графином вина и парой кубков. «Спасибо, что согласился прийти», — сказал рыцарь тьмы. «Присаживайся». Скворец опустился в кресло. Рейк потянулся вперед и наполнил оба кубка, затем передал один командиру. Тот с благодарностью принял вино. «С определенной точки зрения», — произнес Тисты Анди, «даже жизнь смертного может казаться долгой, исчерпывающей. Сейчас я размышляю о природе случайностей, о мужчинах и женщинах, которые временно идут в ногу, шагают по параллельным тропам, о тех, чьи жизни коснулись друг друга, пусть и мимолетно, но решительно изменились благодаря этой краткой встрече». Из-под полуприкрытых век Скворец разглядывал собеседника. «Я не вижу особой угрозы в переменах, владыка». «Рейк, просто Рейк. Что до твоих слов, то я, скорее, согласен. Однако среди командования чувствуется некоторое напряжение, о котором, не сомневаюсь, тебе известно». Малозанец кивнул. Рейк колко посмотрел Скворцу прямо в глаза, затем небрежно отвел взгляд. «Взаимные подозрения, проявились давно сдерживаемые амбиции, новое соперничество, старая вражда. Такое положение дел ведет к раздробленности. Каждый сам за себя. Пока же, если мы выдержим, чутье вернется вместе с надеждой». Взгляд удивительных глаз вновь упал на командира, но опять задержался лишь на мгновение. Скворец медленно, беззвучно втянул воздух. «И природа этой надежды?» «Чутье. Как только жизни коснутся друг друга, неважно, насколько мимолетно, подсказывает мне, кому можно доверять. Ганнесу Парану, к примеру. Впервые мы с ним встретились на этой равнине недалеко от нынешнего лагеря. Орудия апоннов отделяли мгновение от гибели в пастях гончих престола тени. Смертный, в очах которого явно читались все его утраты, все поражения. Живи он или умри, мне его судьба была безразлична, но все же...» «Тебе он понравился». Рейк улыбнулся и пригубил вино. «О да, верное замечание». Воцарилась тишина. Мужчины молча сидели, глядя друг на друга. Спустя долгое время Скворец медленно выпрямился в кресле. Начал понимать. «Предполагаю, — наконец сказал он, разглядывая вино в кубке, — быстрый Бен тебя заинтриговал». Аномандер Рейк склонил голову на бок. «Естественно», — полувопросительно ответил он, выказывая легкое удивление. «Впервые я встретил его в семи городах. Священной пустыне Рараку, если быть более точным». Прежде чем продолжить, Скворец заново наполнил кубки, затем уселся обратно. «Это довольно долгая история. Надеюсь, тебе достанет терпение». Рейк улыбнулся краешком рта. «Хорошо. Думаю, она того стоит». Блуждающий взгляд Скворца остановился на фонаре, который висел на распорке, рассеивая темноту золотистым светом. «Быстрый Бен, Адай фон де Лат, средние руки маг на службе у одного из семи святых защитников во время неудавшегося мятежа, что начался в Арене. Де Лат и 11 других магов входили в специальный отряд одного из защитников. Но маги нашей осаждающей армии ни в чем им не уступали. Белурден, Ночная Стужа, Тайшрен, Акаронис, Тесор Маландис, Крепыш. Могучие чародеи, которые не считались ни с чем, исполняя волю императора. В общем, город, в котором окопался защитник, был взят, Стены разрушены, на улицах резня, безумие битвы охватило нас всех. Дассем убил святого защитника. Дассем и его сторонники, которых он назвал своим первым мечом. Они прогрызли себе путь через ряды врагов. Увидев смерть своего повелителя и разгром армии, маги святого защитника бежали. Дассем приказал мне с отрядом отправиться в погоню, прямо в пустыню. Нашим проводником был местный житель, которого недавно приняли в когти. На широком черном лице Калама Михара поблескивал пот. Скворец видел, как проводник ерзает в седле, видел, как он передергивает могучими плечами под запыленной грязной телабой. «Они по-прежнему вместе», — пророкотал проводник. «Им бы разделиться и вас заставить сделать то же самое, или выбирать, за кем гнаться, командир. Следы ведут в пустыню, господин, в самое сердце Рараку». «Как далеко ушли?» — спросил скворец. «Полдня, не больше, и пешком». Командир, сощурившись, вгляделся в охряное марево пустыни. 70 солдат ехали за ним, собранные на скорую руку морпехи, саперы, пехота и кавалерия. Все из практически уничтоженных взводов. Почти у каждого за плечами 3 года осад, битв и погонь. Те, кого Дассем Ультер решился отправить, те, кем мог бы в случае чего пожертвовать. «Господин», — вклинился в мысли скворца Калам, — «Рараку — священная пустыня, место силы». «Веди», — прорычал скворец. Пыльные вихри чертили бессмысленные узоры на пустой бесплодной равнине. Отряд ехал рысью, изредка переходя на шаг. Солнце взбиралось все выше по небу. Где-то позади все еще пылал город, но перед солдатами раскинулся необъятный простор, словно освещенный пожаром. Первый труп нашли после полудня. Изодранная, обожженная телаба развивалась на горячем ветру, а под ней скорчившаяся иссушенная фигура. Лицо обращено к небу, пустые глазницы, бездонные ямы. Калам спешился и долго осматривал тело. Наконец он поднялся и обернулся к скворцу. «Кипхарла, наверное. Она была скорее ученым, чем магом, знатоком тайн. Господин, здесь что-то странное». «Да ладно!» — растягивая слова, спросил командир. Он подался вперед в седле, разглядывая тело. «Кроме того, что она, судя по виду, погибла 100 лет назад, тебе еще что-то кажется странным, Калам?» Лицо проводника резко помрачнело. Какой-то солдат за спиной скворца прыснул. «Эй, там, весельчак, выйди-ка вперед!» — приказал командир, не оборачиваясь. К нему подошел худощавый юноша в великоватом, богато украшенном шлеме 7 городов. «Сэр!» — козырнул солдат. Скворец уставился на него. «Боги, сними ты этот шлем, парень. Мозги испечешь. И скрипку. Эта проклятая штуковина все равно сломана». «Шлем холодным песком покрыт изнутри, сэр». «Чем?» «Холодным песком. Похож на мелкую крошку, сэр. Но можно пригоршню в костер бросить, и он совсем не нагреется. Странная вещь, сэр». Командир пораженно посмотрел на шлем. «Бездной клянусь, его же носил сам святой защитник». Юноша торжественно кивнул. «А когда меч Дассима отсек ему голову, шлем и полетел, сэр, прямо мне в руки». «И скрипка тоже?» Солдат с подозрением сощурил глаза. «Никак нет, сэр, скрипка моя. Купил ее в Малайзии, хочу научиться играть». «И кто же ее проломил, солдат?» «Это был Вал, сэр. Вон он, стоит рядом с хваткой». «Да он ни худо играть не умеет!» — крикнул указанный солдат. «На такое уж точно не умею. Она ж сломана. Вот закончится война, я ее и починю, верно?» Скворец вздохнул. «Возвращайся в строй, сэр-скрипач, и чтобы больше ни звука от тебя. Ясно?» «Еще кое-что, сэр. У меня дурное предчувствие насчет всего этого». «В этом ты не одинок, солдат». «Ну, да, но...» «Командир!» Позвал солдат по имени Вал, понукая своего скакуна вперед. «Чутье этого парня, сэр, оно еще не подводило. Он говорил сержанту упору не пить из фляги, да тот не послушал и помер, сэр». «Отравлен?» «Никак нет, сэр. Мертвая ящерица попала в глотку. Упор задохнулся насмерть из-за дохлой ящерицы. А скрипач — хорошее имя. Скрипач, ха!» Скворец выдохнул. «Боги, все, хватит». Он снова повернулся к Каламу. «Вперед!» Тот кивнул и забрался обратно в седло. 11 пеших магов, без припасов, в безжизненной пустыне, погоня должна была закончиться быстро. Вечером малозанцы нашли еще одно тело, такое же иссохшее, как и первое. А когда солнце окрасило багрянцем горизонт, нашли на тропе и третье. Прямо по курсу, в полулиге от них, поднимались выбеленные, изрезанные зубы известняковых утесов, подсвеченные алым закатом. Следы выживших магов, по словам Калама, вели туда. Кони были измучены, как и солдаты. Вода на исходе. Скворец объявил привал, и воины разбили лагерь. После трапезы, когда часовые заняли свои места, командир подошел к Каламу Михару. Убийца подбросил брикет навоза в пламя костра, потом проверил воду в помятом котелке, который висел на треноге над огнем. «Травы в этом чае уменьшат жажду, которая придет завтра», — прогудел уроженец семи городов. «Мне повезло, что они у меня есть. Травы редкие, и найти их все труднее. Моча от них будет густая, как похлебка, но недолго. Будешь потеть по-прежнему, однако ж это нужно, чтобы...» «Я знаю», — перебил его скворец. «Мы пробыли достаточно на этом треклятом континенте, чтобы кое-что выучить, глава пятерни». Мужчина скользнул взглядом по устраивавшимся на отдых солдатам. «Все время об этом забываю, командир. Вы все такие молодые». «Как и ты сам, Калам Михар». «А что я в своей жизни видел, господин? Едва ли достаточно? Телохранитель святого Фалахда в Аране». «Телохранитель? Зачем подменять слова? Ты был его личным убийцей». «Я хотел сказать, что мой путь только начался, господин. Ты, твои солдаты, то, что вы видели, то, через что прошли...» Он покачал головой. «Это все там, в ваших глазах». Скворец внимательно посмотрел на проводника. Молчание затягивалось. Калам снял котелок с огня и зачерпнул две чашки пахнущего лекарствами отвара. Протянул одну командиру. «Мы догоним их завтра». «Да ну». «Мы тряслись в седле целый день, вдвое быстрее солдатской побежки. И насколько мы нагнали этих треклятых магов? На колокол? Два?» «Не больше двух. Они используют пути». Убийца, нахмурившись, медленно покачал головой. «Тогда я потерял бы след, господин. Если бы они хоть единожды ступили на путь, все следы от них стерлись бы». «Да, но они ведут вперед без разрывов. Почему?» Калам покосился на огонь. «Не знаю, господин». Скворец хлебнул горького чая, поставил жестяную чашку на землю возле убийцы и ушел. День сменялся днем. Погоня вела их через разбитые ущелья, овраги и пересохшие русла рек. Были найдены еще трупы. Такие же иссушенные фигуры. Калам опознавал их одну за другой. Риниша, чародей высшего Мианоса. Келугер, жрец Септимдрек, червя осени. Наркал, боевой маг, посвященный Феннера и претендент на титул смертного меча этого бога. Улан, одиночница, жрица Солиэль. Голод и жажда начали взимать дань с преследователей. Лошади пали, их туши освежевали и съели. Выжившие животные исхудали настолько, что выпирали кости. Если бы не следы магов, которые безошибочно вели Калама и остальных от одного скрытого родника к другому, они все погибли бы в этой безжалостной пустыне. Сеталахт Круль, яг-полукровка, который однажды отбросил Дассима Ультера на полдюжины шагов яростной контратакой с полыхающим благословением неведомого бога мечом в руках. Этра, госпожа пути Рошан. Берита Рах, маг пути Серка, который умел призывать бурю с ясного неба. Гелид, ведьма пути Теннес. Теперь остался лишь один, последний чародей. По-прежнему впереди, неуловимый. Его присутствие обнаруживали только слабые отпечатки ног. Преследователей объяла тишина, тишина Рараку. Она изменила, отточила, закалила их на солнце. Кони были им под стать, тощие и строптивые, неутомимые и с безумным взором. Скворец не сразу понял, что именно видит в лице Калама, когда тот смотрит на него и солдат. Не сразу осознал, что в сощуренных глазах убийцы мелькает недоверие, восхищение и даже страх. Однако и сам Калам изменился. В своих странствиях он никогда не уходил далеко от родных земель, но теперь будто прошел вдоль и поперек целый мир. Рараку овладела ими всеми. Вверх по крутому каменистому руслу через выветренную расселину с покрытыми пятнами и рытвенными известняковыми стенами, а там, в естественном амфитеатре, сидел, скрестив ноги, и ждал последний маг. Его одежда превратилась в лохмотье, сам он был истощен, темная кожа потрескалась и шелушилась, глаза поблескивали жестко и ломко, словно обсидиановые. Калам натянул поводья так, будто для этого требовалось мучительное усилие. Он повернул коня, встретился взглядом со скворцом. «Адейфон де Лат, маг Мианеса», — прохрипел он, потрескавшиеся губы скривились в ухмылке. «Он никогда не был силен, господин. Сомневаюсь, что он окажет сопротивление». Скворец промолчал, направил скакуна мимо убийцы и подъехал к чародею. «Один вопрос», — проговорил маг практически шепотом, однако его голос ясно разнесся по амфитеатру. «Какой?» «Да кто вы такие во имя Худа?» Скворец приподнял бровь. «Это важно?» «Мы пересекли всю пустыню Рараку», — произнес чародей. «По ту сторону этих гор лежит дорога в Гданисбан. Вы гнали меня по святой пустыне. Боги, никто такого не стоит, тем более я». «С тобой было еще 11 магов». Адейфон де Лат пожал плечами. «Я моложе всех и уж точно здоровее, но вот и мое тело, наконец, не выдержало. Не могу идти дальше». Его темные глаза скользнули за спину скворцу. «Командир, твои солдаты». «Что с ними?» «Они и больше, и меньше, чем прежде. Уже не те, кем были когда-то. Рараку, господин, сожгла мосты к их прошлому. Все до одного. Все ушло». Маг с удивлением встретил взгляд скворца. «И они твои, сердцем и душой они твои». «Больше, чем ты думаешь», — ответил скворец. Он повысил голос. «Вал, скрипач, мы на месте?» «Так точно!» — гаркнули оба в один голос. Скворец увидел, как внезапно напрягся чародей. Миг, и командир обернулся в седле. Калам неподвижно сидел на коне в дюжине шагов позади. Пот струился по его лицу. По бокам от него, чуть позади, скрипач и вал, арбалеты нацелены на убийцу. Улыбаясь, скворец вновь повернулся к Адейфону де Лату. «Вы двое сыграли в удивительную игру. Скрипач почуял тайное общение, царапины на камнях, положение тел, загнутые пальцы. 1, 3, 2. Сколько вам там нужно было для шифра? Можно было все это закончить еще неделю назад, но мне стало любопытно. 11 магов. Когда первая из них открыла тебе свое тайное знание, которым она не могла воспользоваться, это был вопрос торговли, попытка отсрочить смерть. Что оставалось другим? Смерть от руки Рараку или моей? Или своего рода спасение? Но спасение ли? Кричат ли они внутри тебя, Адейфон де Лат? Стенают ли, пытаясь выбраться из новой тюрьмы? Но все равно я кое-чего не понимаю. Вся эта ваша игра с Каламом, ради чего?» Иллюзия изможденности медленно спала с мага, открывая взору крепкого, здорового молодого человека. Он выдавил натянутую усмешку. «Крики немного стихли. Даже тень жизни лучше, чем объятия Худа, командир. Можно сказать, мы достигли равновесия». «А ты теперь владеешь невообразимой силой». «Заметной, не спорю, но сейчас у меня нет желания ее использовать. Спрашиваешь про нашу игру, скворец? Это была лишь игра выживания, поначалу. Если совсем честно, мы думали, ты не дойдешь. Рассчитывали, что Рарак у тебя приберет. Оно так и вышло по-своему. Правда, не так, как я ожидал. То, чем вы стали с твоими солдатами...» Он покачал головой. «То, что случилось с нами, — произнес скворец, — случилось и с тобой, и с Каламом». Маг медленно кивнул. «Потому и произошла эта судьбоносная встреча. Господин, мы с Каламом пойдем за тобой, если примешь нас». Скворец проворчал. «Император вас у меня заберет». «Только если ты ему расскажешь, командир». «А Калам?» Скворец бросил взгляд на убийцу. «Когти будут недовольны», — пробормотал Калам. Затем улыбнулся. «Тем хуже для стервы». Скривившись, скворец повернулся дальше, оглядывая солдат. Череда лиц, будто высеченных из камня, отряд, собранный из отбросов армии, ныне обрел единое, нерушимое сердце. «Боги», — еле слышно прошептал он, — «что же мы сотворили здесь?» Первым кровопролитным заданием мостожогов было возвращение к Данисбана. Маг, убийца и 70 солдат ворвались в мятежную цитадель, которую защищали 400 воинов пустыни, и сокрушили их в одну ночь. Свет фонаря потускнел, но стены шатра уже озарял новорожденный рассвет. Лагерь постепенно просыпался. Тишина, которая последовала за рассказом Скворца, заполнилась звуками. Аномандер Рейк вздохнул. «Перенос душ?» «Да». «Я слышал о перемещении одной души в специально подготовленный сосуд, но перенос 11 душ 11 магов в уже занятое тело 12-го?» Тиста Анди пораженно покачал головой. «Какая дерзость! Теперь понятно, почему Быстрый Бен просил меня более не пытаться постичь его природу». Он поднял взгляд. «Однако сегодня, этой ночью, ты раскрыл его тайну. Я не спрашивал». «Ожидать вопроса, владыка, было бы самонадеянно», — ответил Скворец. «Тогда ты понял меня». «Чутье», — улыбнулся Малозанец. «Я своему тоже доверяю, Аномандер Рейк». Чистанди поднялся с кресла. Скворец последовал его примеру. «Я удивился», — произнес Рейк, — «когда ты решил защищать Серебряную Лису». «Я тоже, когда ты смог сдержаться». «Да», — пробормотал рыцарь тьмы. Он вдруг отвел глаза и слегка нахмурился. «Тайна ангелочка». «Прошу прощения». Чистый Анди улыбнулся. «Я вспомнил свою первую встречу с неким человеком по имени Круп». «Боюсь, владыка, что Круп — одна из тех загадок, которые я не в состоянии разгадать. Если честно, я думаю, она всем нам не по зубам». «Кто знает, может, ты и прав, Скворец». «Быстрый Бен уезжает сегодня утром к Парану и Мостожогам». Рейк кивнул. «Я постараюсь держаться в стороне, чтобы не беспокоить его». Спустя мгновение Тиста Анди протянул руку. Они обхватили запястья друг друга, крепко сжали. «Это был приятный вечер», — сказал Рейк. Скворец поморщился. «Я не мастак байки травить. Благодарю за терпение». «Быть может, мне удастся рассчитаться в следующий раз. У меня тоже есть несколько историй». «Нисколько не сомневаюсь», — на силу выдавил Скворец. Они разжали руки, и командир повернулся к выходу. За его спиной Рейк добавил. «И последнее. Серебряной Лисе нет нужды меня бояться. Более того, я прикажу Калору вести себя соответственно». Некоторое время Скворец смотрел себе под ноги. «Благодарю, владыка», — выдохнул он и вышел. «О, нижние боги, сегодня у меня появился друг. Когда мне в последний раз доставался подобный дар? Не могу вспомнить. Худо в дух, не могу». Стоя у входа в шатер, Аномандер Рейк смотрел, как видавший виды мужчина, прихрамывая, уходит прочь. Сзади послышался тихий цокот когтистых лапок. «Хозяин!» — проворчала карга. «Думаешь, это было мудро?» «Что ты имеешь в виду?» — рассеянно осведомился тот. «Есть определенная цена за дружбу с такими короткоживущими смертными, как ты и сам помнишь, по собственному печальному опыту». «Аккуратнее, ведьма». «Будешь отрицать правоту моих слов, владыка?» «И в краткости можно найти несравненную ценность». Ворониха склонила голову на бок. «Искреннее наблюдение, тревожное предсказание, изощренная и горькая мудрость. Сомневаюсь, что ты объяснишь подробней, верно? Оставишь меня терзаться любопытством, расклевывать вопросы до изнеможения, свинья!» «Моя дорогая, слышишь, падалью потянула. Клянусь, я слышу. Иди-ка поищи ее, прямо сейчас, немедленно. А когда набьешь брюхо, найди Калора и приведи ко мне». Заворчав, ворониха выпрыгнула наружу, мощно взмахнула крыльями и тяжело поднялась в небо. «Корлет», — тихо позвал Рейк, — «подойди сюда, пожалуйста». Он вернулся вглубь шатра. Почти мгновенно перед рыцарем тьмы возникла Корлет. Рейк продолжал стоять лицом к задней стенке. «Владыка, мне нужно покинуть вас на некоторое время. Я чувствую необходимость побыть с Силаной. Она будет рада твоему возвращению, владыка. Несколько дней отлучки, не больше». «Понимаю». Рейк обернулся к ней. «Не откажи в защите Серебряной Лисе». «С радостью». «Следи за Калором, незаметно. Если он оступится, вызови меня незамедлительно и не колеблясь. Обрушь на него всю мощь Тисты Анди. По крайней мере, я увижу, как его собирают по кусочкам». «Всю мощь, владыка? Мы не совершали такого уже очень-очень давно. Ты уверен, что это необходимо для уничтожения Каллора?» «Я не могу знать наверняка, Корлот. Зачем рисковать?» «Хорошо. Я начну готовиться к объединению наших путей». «Вижу, тебя это все равно беспокоит. 11 сотен Тиста Анди, повелитель». «Я знаю, Корлот. При сковывании нас было лишь 40, но мы уничтожили владение у вечного бога, пусть и новорожденные, признаю. Лишь 40, владыка. 11 сотен. Мы рискуем опустошить весь этот континент». Глаза Рейка подернулись дымкой. «Я бы рекомендовал проявить выдержку, Корлот, если окажется необходимым всем вместе применить Куральд Галейн. Брут будет недоволен. Полагаю, в любом случае, Калор не станет вести себя опрометчиво. Это все меры предосторожности». «Да, повелитель». Анамандер Рейк отвернулся вглубь шатра. «Это все, Корлот». Мхиби видела сон. Вновь, как и давным-давно, она блуждала по тундре. Под ногами хрустели мох и лишайник. Дул сухой ветер, приносил с собой запах мертвого льда. Шла она без привычной боли, не слышала хрипа в груди, когда вдыхала морозный воздух. И поняла, что вернулась на место рождения дочери. «Путь Телан, место нигде, а когда? Время юности, юности мира и моей». Она подняла руки, увидела их янтарную гладкость. Жилы и вздутые вены были почти не видны, скрыты упругой плотью. «Я молода, я такая, какой должна быть». Это был не подарок, пытка. Она знала, что это сон, знала, что увидит, когда проснется. Небольшое стадо каких-то древних, давно вымерших животных мерно катилось, рокотало, сотрясая твердую землю под ее обутыми в мокасины ногами. Шло в том же направлении, что и она, вдоль холмов. Горбатые спины зверей то появлялись, то исчезали над гребнем, будто мутный поток цвета сжженной умбры. Что-то внутри нее дрогнуло, отозвалось тихим торжеством при виде величия этих существ. «Родня пхидеринов, только крупнее, с развесистыми широкими рогами, массивные, царственные». Взглянув вниз, она остановилась. Дорогу дальше пересекали следы. Обутые в шкуры ступни оставляли дыры в ломком лишайнике. 8, 9 человек. «И массы из плоти и крови? Заклинатель костей Пранчоль и его спутники? Кто разгуливает в моих снах на этот раз?» Она моргнула и уставилась в пахнущую плесенью темноту. Тупая боль пронзила истонченные кости. Волоски на узловатых руках встали дыбом от холода. Мхиби почувствовала, как глаза наполняются влагой. Сморгнула, посмотрела на расплывающееся скошенное перекрытие шатра из шкур и сделала медленный мучительный вдох. «О, духи Архиви!» — прошептала она. «Заберите меня сейчас, молю. Оборвите эту жизнь, пожалуйста. Яган и Руд, Мендалан, Сренталь, Пахрит, Непрул, Манек, Ибиндур. Заклинаю вас всех. Заберите меня, о, духи Архиви!» Хриплое дыхание. Тяжелый стук сердца. Духи не слышали ее молитвы. С тихим всхлипом старуха села и потянулась к одежде. Неверной походкой она заковыляла к мутному свету. Лагерь Архиви медленно просыпался. Мхиби почувствовала непрекращающийся гул, дрожью отдающий по земле. Потом услышала мычание пхидеринов и выкрики юношей из племени, которые охраняли стада ночью. Из ближних шатров начали выходить Архиви, тихо выводя голосами ритуальное приветствие рассвету. «Ирут мэт иналбарку сен нетрал. Ах, Архитан, ирут мэт инал». Мхиби не пела. Ей новый день жизни не сулил радости. «Девочка моя, у меня есть кое-что специально для тебя». Она обернулась на голос. Даруджиец Круп в развалочку подошел к ней, держа в пухлых ручках небольшую деревянную шкатулку. Архиви выдавила из себя кривую улыбку. «Прости, если я не решусь принять твой подарок. Прошлый опыт...» «Круп зрит сквозь морщинистый покров, моя дорогая. Во всех смыслах. Так сегодня его полуночной возлюбленной стала Вера, преданная советница, чье нежные прикосновения Круп столь высоко ценит. Корыстные интересы, — продолжил он и подошел ближе, не сводя глаз со шкатулки, — несут зачастую счастливые, пусть и неожиданные дары. В недрах этой скромной скорлупки лежит сокровище, которое я тебе предлагаю, дорогая моя. Мне не нужны сокровища, Круп, но я благодарю тебя. Круп уверяет, эта история достойная рассказа. В запутанной паутине тоннелей, что ведут к прославленным пещерам с бесценным газом, которые лежат под прекрасным Даруджистаном, там и сям находили высеченные в камне чертоги. На стенах отобразились бесчисленные удары, сделанных из рогов заступов, и на сих волнистых поверхностях обнаружились славные сцены из седого прошлого, нарисованные слюной и углем, гематитом и кровью, соплями и худ знает чем еще. Но это не все. Воистину, есть кое-что сверх того. Пьедесталы, вырезанные в форме грубых алтарей, а на алтарях это. Он откинул крышку шкатулки. Сначала Мхиби думала, что видит набор кремневых лезвий, укрепленных на старинных браслетах, сделанных по виду из того же хрупкого материала. Потом ее глаза распахнулись шире. «Да», — прошептал Круп, — «сделаны как будто из кремня, но нет, они медные. Холодные ковки, когда сырая руда добывается из залежей в скале, а затем сбивается ударами камней, слой за слоем, обретая форму, превращаясь в символ наследия». Он поднял взгляд маленьких глаз на Мхиби. «Круп видит боль в твоих скрюченных костях, моя дорогая, и он глубоко опечален. Эти медные вещицы не орудие, но украшения, которые носят на теле. Ты найдешь у лезвия застежки, подходящие для кожаного шнурка. Там есть браслеты на руки и ноги, торквисы и, ожерелье. Своей силой они смогут облегчить твою боль. Медь. Первый дар богов». Смущенная тем, что так расчувствовалась, Мхиби смахнула слезы с испещренных морщинами щек. «Спасибо тебе, милый Круп, друг мой. Наше племя хранит знания о лечебных свойствах меди, хоть она и не лечит старость». Глаза Даруджийца блеснули. «История Круппа еще не закончена, девочка. В те чертоги привели ученых, острые умы которых были посвящены тайнам древности. В каждом зале по алтарю, всего 8, и каждый посвящен иной силе. Рисунки представляли грубые, но непреложные изображения, традиционные образы. 8 пещер, каждую из которых легко распознать. Мы знаем руки, сотворившие каждую из них. Художники потрудились указать свои имена, а лучшие провидцы Даруджистана подтвердили эту истину. Мы знаем, моя дорогая, имена тех, кому принадлежали эти украшения». Он полез в шкатулку и извлек лезвие. «Ягган». Круп положил его обратно и достал ножной браслет. «Сыренталь. А этот маленький, будто детский наконечник стрелы, Манек, проказник из легенд Архиви. Насмешник, верно? О да, Круп чувствует сходство с этим маленьким проедохой, Манеком. Ведь, несмотря на все игры и обманы, у него было большое сердце, да? А вот Торг и Рут. Видишь, как отполирован? В него заключили сияние рассвета, в этот кованный металл». «Невозможно», — прошептал Мхиби. «Духи?» «Были когда-то из плоти и крови, дорогая моя. Когда-то были смертны. Самые первые архивы, возможно. Вера», — сказал он с мечтательной улыбкой, — «всегда желанная гостья. Итак, по завершении утренних омовений Круп ожидает узреть, как эти вещицы украсят тебя. В дни грядущие, ночи будущие, стойко храни, о святой сосуд, эту веру». Мхиби не смогла вымолвить ни слова. Круп протянул ей шкатулку. Старуха приняла ее, ощутила тяжесть в руках. «Как ты узнал? Именно этим утром, когда я пробудилась в пепле одиночества, разочаровалась в том, во что верила всю жизнь. Как, милый мой обманчивый человечек, как ты узнал?» Вздохнув, Даруджиец сделал шаг назад. «От необходимости нести сие тяжкое бремя, Круп ужасно устал и изголодался. Указанная шкатулка чуть не оторвалась сей утонченной цивилизацией длани». Архиви улыбнулась. «Тяжкое бремя, Круп? Об этом я могу тебе кое-что рассказать». «Не сомневаюсь. Однако не отчаивайся, девочка, обрести когда-нибудь справедливую награду». Он подмигнул, после чего развернулся и засеменил прочь. Через несколько шагов Круп остановился и обернулся. О, Круп также сообщает, что у Веры есть близняшка, воистину сладостная. Имя ей — Сны. Отречься от такой сладости значит отказаться и от истинных даров Веры, девочка. Он пошел дальше и вскоре скрылся из глаз. И вправду похож на Манека. Ты что-то здесь спрятал, Круп? Веру и Сны? Мечтания о надежде и желаниях или просто пустые сны? Чей же след я видела сегодня ночью? В 85 лигах к северу хватка откинулась на травянистый склон и, щурясь, следила за летящим на запад последним кворлом, что становился все мельче на фоне неба цвета морской волны. «Если мне еще хоть раз придется сесть на такую тварь», — пробасил голос сзади, — «я благословлю того, кто прикончит меня прямо сейчас». Капрал закрыла глаза. «Если ты так разрешаешь свернуть тебе шею, Мураш, то, держу пари, кто-нибудь из нас затащит тебя на кворло еще до заката». «Хватка, что ты за ужасные вещи говоришь? Почему меня так не любят? Я ж ничего никогда никому не сделал». «Дай мне немного подумать, чтобы понять, что ты только что сказал, и я отвечу честно». «Да нечего тут думать, женщина, я чепуху спорол, и ты это знаешь». Он понизил голос. «Капитан виноват, как бы там ни было». «Вот и нет, сержант, ты зря ты так. Это то самое ворчание, которое потом тебе же в глаза ядом плюнет. Эту сделку состряпали Скворец и Дуджик. Хочешь проклясть кого? Вали к ним». «Проклясть Скворца и Однорукого? Худо с два». «Тогда не нуди». «Кто говорит с непосредственным начальством в таком тоне, тот сегодня и в наряде, капрал. А может и завтра, если я не передумаю». «Боги!» — пробормотала хватка. «Как я ненавижу маленьких мужиков с большими усами». «Переходим на личности, да? Ладно, можешь еще и котелки с мисками отдраить сегодня вечером. А у меня в голове уже вырисовывается прекрасное блюдо. Только нужен штырь да инжир». Хватка резко села, выпучив глаза. «Хочешь заставить нас сожрать взводного мага в волосяной рубахе с инжиром?» «Железный штырь, дура. Навертел, чтобы зайца пожарить. Я парочку в припасах видел. И с инжиром, говорю, вареным. Под соусом из жестяники и с пресноводными устрицами». Хватка ворча плюхнулась обратно. «Нет уж, я лучше рубаху пожую, спасибо». Путешествие было изнурительным, с редкими и слишком короткими привалами. Черные маранты вообще были не лучшей на свете компанией. Молчаливые, замкнутые, зловещие. Хватка ни разу не видела, чтобы кто-то из них хоть на миг снял доспехи. Маранты носили их словно вторую, хитиновую кожу. После перелета до подножья Баргостовой гряды с ними остался только командир марантов Вывих со своим кворлом. Капитану Парану было поручено поддерживать контакт с ним. И опоновой удачи ему в этом. Кворлы несли их высоко, летели ночью, и воздух наверху был ледяным. Ухватки ломило все мускулы. Закрыв глаза снова, она слушала, как остальные мостожоги собирают снаряжение и припасы в дорогу. Рядом что-то неразборчиво бормотал Мураш, оглашал практически бесконечный список жалоб. Тяжелые сапоги приблизились, остановились, к несчастью, прямо перед ней и загородили утреннее солнце. Через миг хватка приоткрыла один глаз. Тем не менее, внимание капитана Парана было сосредоточено на Мураше. «Сержант!» Мураш немедленно прекратил бормотать. «Сэр?» «Быстрый Бен задержался. Его нужно будет встретить, и это поручено твоему взводу. Остальные и Троц пойдут дальше. Детаран уже отложила снаряжение, которое вам понадобится». «Как прикажете, сэр. Мы-то подождем старого змея, но сколько времени ему дать, прежде чем двигаться вдогонку за вами?» «Штырь заверил меня, что задержка недолгая. Быстрый Бен должен прибыть сегодня». «А если он не появится?» «Появится». «Ну а вдруг?» С тихим рычанием Паран ушел прочь. Мураш недоуменно обернулся к хватке. «Но что, если быстрый Бен не появится?» «Ты идиот, Мураш!» «Но это же закономерный вопрос, чтоб его! Что его так взбесило?» «Где твои мозги, сержант? Почему не пользуешься? Если маг не появится, это будет значить, что что-то крупно пошло не так. И если это случится, нам срочно нужно будет валить отсюда. И чем дальше, тем лучше. Причем подальше от всего вообще». Красное лицо Мураша побледнело. «Почему он не появится? Что пойдет не так? Хватка!» «Все пойдет так, Мураш, худо в дух. Быстрый Бен будет здесь сегодня. Это так же точно, как и то, что солнце только что взошло и уже поджарило тебе мозги. Посмотри на свой отряд, сержант. Молоток, вал. Нам всем за тебя стыдно». Мураш смешался и поднялся на ноги. «Чего пялитесь, жабы? За работу! Молоток, помоги, Датуран, чтоб камни в очаге лежали ровненько. Если котел перевернется из-за того, что камни не уложены нормально, то ты об этом пожалеешь, и я не шучу. Вал, найди штыря». Сапер взглянул на холм. «Он вон там, сержант, проверяет перевернутое дерево». Уперев руки в бока, Мураш обернулся, медленно кивнул. «Неудивительно. Что за деревья растут вниз головой? Умный человек наверняка заинтересуется таким положением дел». «Если тебе интересно, — проворчала Хватка, — почему бы не пойти и не взглянуть самому?» «А смысл? Вал, сбегай, позови штыря. Бегом марш!» «Бегом вверх? Храни меня, Беру, Мураш! Мы же вроде никуда не торопимся!» «Ты меня слышал, солдат?» Хмуро зыркнув, сапер трусцой припустил по склону. После десятка шагов он замедлился до вальяжного шага. Хватка захихикала. «Так, где дымка?» — скомандовал Мураш. «Прямо позади вас, сэр». «Худо в дух! Прекрати так делать! Где ты пряталась?» «Нигде», — ответила та. «Лгунья», — сказала Хватка. «Заметила тебя краешком глаза, дымка. Ты все ж таки смертная». Та лишь пожала плечами. «Слышала интересную беседу Парана и Троца. Видно, баргостово отродье что-то вроде важной шишки в своем племени. Это как-то связано со всеми его татуировками. Как бы то ни было, похоже, мы тут, чтобы найти самое большое племя, белолицых, и рекрутировать их в союз против панионского домена». Хватка фыркнула. «Нас подвезли и высадили у самого подножья баргостовой гряды. Что еще, по-твоему, мы собирались делать?» «Только вот есть одна проблема», — лаконично продолжила дымка, изучая свои ногти. «Троц нас доведет до своих родичей живыми нерезанными, но ему, наверное, придется поучаствовать в поединке другом. Бой один на один. Если он выиграет, мы все будем жить. Но если он умудрится погибнуть...» Мураш уронил челюсть. Его усы подрагивали, будто зажили собственной жизнью. Хватка застонала. Сержант взвился. «Капрал, найди Троца. Дай ему свой замечательный оселок и посади оружие точить, чтоб пушинки резало». «Мураш, не смеши меня». «Но мы же должны что-то сделать». «Сделать чем?» — спросил новый голос. Мураш снова обернулся. «Штырь, хвала королеве. Троц нас всех погубит». Маг почесался под волосяной рубахой. «Тогда понятно, почему духи в холме так переполошились. Учуяли вы, наверное?» «Учуяли? Переполошились? Худо вы, кости. Нам конец». Стоя с остальными мостожогами, Паран прищурился, глядя на взвод у подножья кургана. «Что это Мураш так разволновался?» — поинтересовался он вслух. Троц ощерил зубы. «Здесь была дымка», — пробурчал он. «Слышала все до последнего слова». «Ну, раз чудесно просто. Почему ты ничего не сказал?» Баргаст пожал могучими плечами и промолчал. Нахмурившись, капитан подошел к командиру черных марантов. «Твой Кворл достаточно отдохнул, Вывих? Я хочу, чтобы ты поднялся в небо и сообщил, когда нас обнаружат». Черный хитиновый шлем повернулся забралом к Парану. «Они уже знают, благородно рожденный». «Лучше просто капитан, Вывих. Не нужно мне напоминать о бесценной голубой крови. Знают, стало быть? А ты откуда знаешь, что они знают?» «Мы на их земле, капитан. Душа под нами — кровь их предков. Кровь шепчет. Маранты умеют слушать». «Удивляюсь, как ты вообще что-то слышишь в этом своем шлеме?» Устало и раздраженно пробормотал Паран. «Ладно, и все равно хочу, чтобы ты взлетел». Черный марант медленно кивнул. Капитан развернулся и осмотрел свою роту. Опытные солдаты, ветераны, почти каждый из них. Молчаливые, до ужаса профессиональные. Паран задумался, каково это было бы взглянуть на мир их глазами, сквозь слой душевного изнеможения, который он только начал чувствовать в себе. «Солдаты сейчас и останутся солдатами до конца своих дней. Никто не осмелится уйти, чтобы обрести мир. Забота и покой могут открыть замок темницы ледяного самоконтроля, а только он и позволяет им не сойти с ума». Скворец сказал Парану, что когда война закончится, мостожогов отправят в отставку. Силой, если потребуется. Армия зиждется на одержимости традициями, которые связаны не столько с дисциплиной, сколько с трагическими истинами человеческого духа. Ритуалы с самого начала прививают каждому новобранцу. И ритуалы в конце – казенное завершение, признание во всех смыслах этого слова. Они необходимы, ибо даруют своего рода защиту от безумия, возможность пережить, справиться. Нельзя отправлять солдата прочь без наставлений. Нельзя бросать в каком-то неузнаваемом мире, равнодушном к его жизни. Вспомните почтить неизреченное. Но когда все закончится, что станет с уже бывшим солдатом? Во что он или она превратится? Проведет остаток жизни, шагая спиной вперед, глядя в прошлое, в его страхи, потери, скорби, время, когда сердце билось на самом деле. Ритуал — это замыкание круга, когда нужно развернуться вперед, положить на плечо руку, ласково, с уважением, и повести дальше, показать дорогу. Печаль жила внутри Парана, колыхалась слабым, немолчным шепотком, будто море, не знавшее приливов и отливов, но все равно способное утопить его в своих волнах. И когда белолицые найдут нас, все до единого здесь могут закончить жизнь с перерезанной глоткой. И помоги мне, королева, я начинаю думать, не будет ли это своего рода милостью. Помоги мне, королева. Командир черных марантов сел в литое седло, быстрый взмах крыльев, и Кворл взмыл в небо. Паран смотрел на полет еще несколько мгновений. Его замутило, и Ганос развернулся к остальным воинам. «Подъем, мастажоги! Выступаем!» Темный затхлый воздух был заполнен блеклым туманом. Быстрый Бен чувствовал, как движется сквозь него. Боролся, словно пловец против бурного течения. Через несколько мгновений он прекратил прощупывать дорогу, скользнув на другой путь. Здесь идти было чуть легче. Какая-то инфекция просочилась сюда из физического мира, отравила всякий магический путь, который он пробовал. Преодолевая тошноту, маг принуждал себя идти вперед. «Чувствуется воню вечного бога, но враг, на чьи земли мы идем, панионский провидец. Оно, конечно, очевидный способ защиты, легко объясняет такое совпадение. Только вот с каких это пор вдруг я поверил в совпадение?» «Нет, это сочетание запахов скрывает глубоко зарытую правду. Влияние этого ублюдка должно было быть сковано. Его тело разрушено, но я все равно чувствую его руку. Даже здесь, дергающую за невидимые нити». Слабая улыбка коснулась губ мага. «Достойный вызов». Он сменил пути снова и оказался на дороге кого-то. Впереди мертвенной ледяной волной ощущалось чье-то присутствие. «Ну, тут никаких сюрпризов. Я ведь иду по краю владений Худа, и все-таки». Тревога барабанила внутри, словно мелкий град. Маг подавил нервозность. Путь Худа сопротивлялся неведомой проказе лучше многих из тех, по которым пытался пройти быстрый Бен. Глинистая земля под ногами была сырой и промозглой. Холод просачивался в мокасины чародея. Тусклый бесцветный свет падал с низкого, будто потолок неба. Разлившийся по воздуху туман был маслянистым, таким густым по сторонам, что путь казался туннелем. Быстрый Бен замедлил шаг. Скользкая земля уже не была гладкой. Глубокие разрезы рассекали ее, символы, выписанные столбцами, абзацами. Чародей подозревал, что это какое-то примитивное письмо, но он присел, потрогал борозды. «Свежие или вечные?» Слабое покалывание. Маг отдернул руку. «Защитные чары, наверное, или сковывающие?» Осторожно перешагивая через вязь символов, быстрый Бен мягко пошел дальше. Он обогнул широкую воронку, заполненную раскрашенными камушками, подношениями Худу от какого-то святого храма, наверное, благодарения и молитвы на тысячах языков от неисчислимых просителей. И вот они лежат здесь, незамеченные, заброшенные или забытые. Даже священники умирают, Худ. Почему бы не поставить их прибраться тут? Из всех наших черт, помогающих пережить переход в смерть, одержимость следует считать наивысшей. Борозды теперь располагались гуще, так что чародею пришлось еще больше замедлить шаг. Стало трудно найти неповрежденное место, куда бы он мог поставить ногу. Связывающие чары, шепчущие клубки проявленной силы здесь, на земле владений Худа. А в дюжине шагов впереди, в кругу знаков, виднелось что-то маленькое и грязное. Чем ближе быстрый Бен подходил, тем сильнее хмурился. Словно остатки очага, ветки и пожухлая трава на круглом плоском камне. А затем камень задрожал. «Ага, эти связывающие чары касаются тебя, малыш. Твоя душа поймана. То, что я когда-то сделал с этим магом, Локоном, кто-то сделал с тобой. Очень любопытно». Он подошел так близко, как мог, а затем медленно опустился на корточки. «Выглядишь паршиво, друг», — произнес маг. Крохотная головка желудь медленно склонилась на бок, затем отпрянула назад. «Смертный!» — зашипело существо на языке баргостов. «Нужно сказать кланам. Я не могу идти дальше. Смотри, оградительные чары действуют. Они замкнули паутину. Я в ловушке». «Вижу. Ты был белолицым, шаман?» «И остаюсь им». «Но из кургана своего сбежал и избегал связывающих чар своих родичей, по крайней мере, какое-то время. Ты правда думаешь, что они обрадуются твоему возвращению, старший?» «Меня вытащили из моего кургана, дурак. Ты держишь путь в кланы. Я это ясно читаю в твоих глазах. Я расскажу тебе свою историю, смертный, и чтобы они узрели правду в твоих словах, я открою тебе свое истинное имя». «Смелое предложение, старший. А что мне помешает просто подчинить тебя своей воле?» Существо вздрогнуло, и в его голосе послышалось рычание. «А ты, похоже, ничем не лучше моих прежних хозяев. Я Таламандас, рожденный у первого очага в клане узла, первый ребенок на этой земле. Ты понимаешь, что это значит, смертный?» «Боюсь, не очень, Таламандас». «Мои прежние хозяева, проклятые некроманты, прорвались, смертный, почти вырвали тайну моего истинного имени. Прорвались, как я уже сказал, грубыми когтями, безразличными к боли. Зная они мое имя, смогли бы выведать тайны, которые даже мой народ давно забыл. Но ты знаешь предназначение деревьев на наших курганах? Нет? Воистину, они удерживают душу, не дают ей уйти, но почему? Мы пришли на эти земли с моря, рассекая безбрежные воды на резных челнах. Мир был молод тогда, а наша кровь густа от скрытых истин нашего прошлого. Взгляни на лица баргостов, смертный. Нет, взгляни на черепа баргостов, лишенные кожи и мышц». «Я видел баргостские черепа», — медленно ответил быстрый Бен. «Ага, а ты видел их подобие, оживленные?» Маг нахмурился. «Нет, но видел похожие. Грубее, черты чуть более выраженные». «Чуть более, да. Грубее? Неудивительно. Мы ведь никогда не голодали. Море щедро кормило нас. И более того, Тартен от облака и были среди нас». «Вы были тланы массами. Худо в дух выходит, ты и твои родичи отвергли обряд». «Отвергли? Нет, мы не успели прибыть вовремя. Охота на ягутов вынудила нас пуститься в моря. Жить среди льдов на безлесых островах. И вдали от родичей, среди старшего народа, Тартено, мы изменились, а наши дальние родичи нет. Смертный, как только земля оказала нам щедрость и дала рождение, мы закопали свои ладьи навсегда. Отсюда и пошел обычай ставить деревья на курганах, чего уже не помнит никто из наших потомков. Это было так давно». «Расскажи мне, Таламандес, но сперва ответь на такой вопрос. Что ты будешь делать, если я освобожу тебя от этих оков?» «Ты не сможешь». «Это не ответ». «Ладно, хоть это и бессмысленно, я попробую освободить первые семьи. Да, мы духи, и ныне нам поклоняются живые кланы. Но древние оковы делали нас во многом детьми. Их создавали с добрыми намерениями, но все равно сотворили проклятие. Мы должны стать свободными и обрести истинную мощь». «Чтобы взойти и стать истинными богами», — прошептал быстрый Бен, глядя широко распахнутыми глазами на неуклюжую фигурку из травы и веток. «Баргосты отказываются меняться. Живущие сейчас думают так же, как думали жившие прежде, поколение за поколением. Наш род вымирает, смертный. Мы гнием изнутри, ибо пращурам мешают наставлять на верный путь, не дают обрести свою истинную силу, нашу силу. Отвечая на твой вопрос, смертный, я бы спас живых баргостов, если бы мог». «Скажи мне, Таламандас», — прищурившись, спросил быстрый Бен, «выживание — это право или привилегии?» «Последнее, смертный, последнее. И ее нужно заслужить. Я жажду получить шанс. Ради всего своего народа я жажду получить шанс». Чародей медленно кивнул. «Достойное желание, старший». Он поднял руку ладонью вверх, посмотрел на нее. «В этой глине есть соль, не так ли? Я чую ее. Глина обычно безвоздушна, безжизненна, непокорна неустанным слугам земли. Но соль... да...» На его ладони рыхлый кусок обрел форму, заизвивался. «Иногда», — продолжил он, — «самые простые существа могут побороть наимощнейшие чары самым простым путем, какой только можно вообразить». Несколько шевелящихся скрученных червей, алых, будто кровь, тонких, длинных, рифленых, с похожими на лапки жгутиками по всей длине, упали на расписанную узорами землю. Они родом с далекого материка, питаются солью, похоже, их полным-полно в шахтах на высохших морях Сетты, особенно в засушливый сезон. Они могут превратить самый прочный камень в песок, или, если сказать другими словами, несут воздух в безвоздушное. Мак опустил ком на земь, наблюдая за тем, как черви расползаются, начинают закапываться и плодятся быстрее опарышей. «Ага, видишь вон те знаки там на краю? Начинают крошиться. Чувствуешь, как слабеют?» «Смертный, кто ты такой?» «В глазах богов, Таламандас, всего лишь маленький соляной червь. А теперь я послушаю твою историю, старший».